Ранобэ. Безграничный мир. Пролог. Клуб виртуальной реальности. Джон, ты должен пойти с нами. Несколько ребят экстравагантной внешности уговаривали здоровяка. Это игра прорыв. Мы все играли в демоверсию, и поверь, это было потрясающе. Закатив глаза, рассказывал их главный заводила, парень 20 лет с прической а-ля Иракис. Извини, Пабло. Здоровяк, того же возраста, развел руками. Ты знаешь, что у меня нет денег, чтобы оплатить аккаунт. Я еле свожу концы с концами. Ты же сможешь играть с нами из клуба. Не унимался панк. Дядя Грег, ты же позволишь Джону играть в Unlimited World? Проваливайте отсюда. Раздался хриплый, низкий голос из-за стойки администратора. Найдите работу, чтобы оплачивать. Больше ни цента вам в долг не дам. Ну, дядя Грег, заскулила вся компания. Ты же самый лучший и классный админ в городе. Пока компания ребят присмыкалась перед администратором, здоровяк по-тихому слинял из клуба. Так и знал, что они мне предложат пойти играть в нее. Бормотал Джо, тот самый здоровяк. Все из-за того, что я слишком много им помогал. Отец Джона был неплохим брокером, пока не связался с плохими людьми. Подстава тут, подстава там, незаконная махинация. И вот отца Джона посадили в тюрьму. Оставшись один с матерью, он бросил учебу, устроившись на работу. Мать, поначалу крепившись, искала пути заработка, но в итоге начала пить. Деньги, заработанные Джоном, она пропивала быстрее, чем реактивный самолет пролетал 100 метров. На свой день рождения Джон получил подарок. Вернулся его отец, освобожденный Пауда. Увидев ситуацию, он пришел в ярость, убив свою жену. Когда Джон вернулся после смены, он увидел окровавленного отца, которого вели полицейские. Отец покончил с собой в тюрьме, не вынеся того, что он сотворил. С тех самых пор он стал сиротой. И вот уже третий год Джон работает изо всех сил, чтобы оплачивать свое проживание. Подсобный работник, грузчик, охранник. Кем он только не был за этот год. Его с радостью принимали, но как только речь заходила о деньгах, пытались обмануть. Последние несколько месяцев он работал в клубе виртуальной реальности дядюшки Грига, который дал ему крышу над головой, взамен требуя делать все, что он попросит. Переноска капсул, настройка шлемов. Джон не жаловался и работал с отдачей. Грег был доволен им, поэтому подкидывал на карманные расходы. Иногда даже позволял бесплатно играть в клубе. Там Джон и познакомился с компанией Пабло, которые были заядлыми геймерами. Сутками напролет они играли в разные игры, порой уходя в глубокий минус на своих клубных картах. Так как они были знакомы с Джоном, то использовали его положение как могли, пока дядюшка Грег не заступился, сказав, что с этих пор Джон не может пользоваться клубной техникой. Для Джона это было идеально. Несмотря на его интерес к VR, виртуальные игры, в которых он побывал с компанией Пабло, для него были неинтересными и скучными. Даже не так, они были слишком нереальными. Им не хватало чувства завершенности. Но новая игра Unlimited World была другой. Джон знал это. Его сердце было покорено той демоверсией, которую компания бесплатно предоставляла за месяц до открытия. Мир без границ. Реалистичность этой игры была на порядок лучше, чем любой другой. Здесь можно было все, не было никаких ограничений в плане действий. Если тебе хотелось ударить так, то ты мог ударить так. Если тебе была нужна игровая кукла, тебе помогал наносить удары. Идеальная игра, прорыв в игровой индустрии и еще множество титулов было получено еще до ее открытия. Но была и ложка дегтя. Игра была не free-to-play, держащаяся на внутриигровых покупках. Нужно было оплачивать ежемесячный доступ к игре. Для ярых фанатов игры, компания выпустила отдельную линейку шлемов и капсул, которые позволят играть с еще более высоким уровнем погружения. Цена на все это была огромной. Стоимость создания аккаунта $1000, ежемесячная плата – $100, а ведь еще нужен как минимум шлем для игры. Было здорово, но мне нужно как-то жить в реальности. Опустив голову, Джон брел к складу, где ему выделил место для проживания дядя Грег. Раздавшийся звонок телефона вернул Джона в реальность. «Мальчик мой, ты куда пропал?» Дядя Грег всегда переживал за него, но никогда не показывал это перед другими. «Я на складе, дядюшка», — бодро ответил Джон. «Что-то случилось. Мне нужно вернуться?» «Нет, все в порядке». Было слышно, как дядя Грег выдохнул. «Закончи с настройками четвертой капсулы и принеси пресс-отчет. Ок, к вечеру закончу», — отрапортовал Джон, заходя на склад. «За работой время летит незаметно, а мысли о плохом и несбыточном уходят на задний план. Закончив с капсулой, Джон скинул пресс-отчет на флешку и отправился к дяде Григу. Не найдя дядю Грига на месте администратора, Джон сразу же двинулся в его кабинет. «Я закончил», — открывая дверь, сказал Джон. Дядя Грег сидел за старым персональным компьютером и что-то печатал. Услышав голос Джона, он закончил печатать, откинувшись на своем кожаном кресле, которое было у него с самого основания клуба. «Молодец». Взяв флешку, Грег не стал сразу же вставлять ее. Смотря на Джона, он задумчиво крутил ее в руках, а затем неожиданно спросил: «Ты уже полгода работаешь у меня, сынок?» «Да». Джон не понимал, к чему этот разговор. «Я бы хотел сделать тебе подарок». Положив флешку на стол, Грег достал коробку из-под стола. «Сегодня же твой день рождения», — полувопросительно сказал он. «Это мой тебе подарок». Не веря своим глазам, он взял из рук дядюшки Грига коробку. Он никогда не отмечал свое день рождения, а также никогда никому не говорил, когда оно у него. «Спасибо», — выдавил Джон. «Это неожиданно. Ты заменил мне потерянного сына», — вдруг выдал дядюшка Грег. «Ты все время стараешься на полную, а я все никак не мог найти повода поднять тебе зарплату. Однако считай этот подарок премией за год. Спасибо огромное». Не распечатывая, Джону было приятно до слез, но он сдерживался. «Дядюшка Грег, ты так много для меня делаешь. Иди уже», — пробормотал старик, — «а то и я растрогаюсь». Еще раз поблагодарив старика, Джон отправился к себе в комнатку на складе, чтобы распечатать подарок. Буквально пролетев все это расстояние, он закрыл комнату и распечатал подарок. После срыва подарочной обертки, глаза Джона вылезли из орбит. Это был эксклюзивный шлем виртуальной реальности для Unlimited World. Глава 1. Начало игры. «Мне уже 22, а я считаю подарок дяди Грига самым лучшим, что мне когда-либо дарили. Про отца и мать даже не хочется вспоминать». Шлем был прекрасен. Гладкие обводы, матовая поверхность, на которой был изображен символ игры, знак бесконечности. Внутренняя обивка была мягкой, явно сделанная из псевдокожи или другого очень дорогого материала. По сравнению с этим шлемом, те, что используются в клубе, просто мусор. Для подключения шлема нужен был отдельный канал, а также какое-никакое ложе. У меня был выведен провод, по настоянию дяди Грига. Он был подключен к старому ПК, на котором была лишь тест-программа. Немного повозившись, подключил шлем к доступу в интернет. После включения, на лицевой панели шлема загорелся индикатор загрузки. Но не прошло и пары минут, как он пропал, а вместо него появился символ игры, который мигал зеленым светом. «Наиграешься еще», — раздался голос, от которого я подскочил и чуть не уронил шлем. «Дядя, нельзя так подкрадываться», — поворчав, продолжил. «Это очень дорогой подарок, а от того, что он подарен тобой, он становится просто бесценным». Я стучал, ты не ответил. Усмехнувшись, он продолжил. «Этот шлем единственное, чем я мог бы тебя порадовать, но из-за него тебе придется поработать». «Я готов». «Положи шлем». Я моментально вскочил. «Что нужно делать?» «Многое, очень многое, сынок», — закряхтел дядя. Осмотрев комнату, он не решился садиться на старую табуретку, поэтому присел рядом со мной на кровать. «Мне нужно будет уехать на пару недель. Тебе придется присмотреть за клубом в дневную смену. Я подозреваю, что Жан подворовывает из кассы, поэтому твоя задача будет проверять ее каждый день». Я внимательно слушал старика. Пусть он так надолго и не отлучался, но я подменял его на день-другой и в общих чертах знал, что нужно было делать. «27 мая приедет машина с запчастями», — продолжал рассказывать он. «Я сделал тебе электронную доверенность, поэтому прием на тебе. Привоз будет из Хабблы», — поинтересовался я. «Прим. Хаббл, продавцы металлолома?» «Да. Поэтому будь внимательнее». Старик улыбнулся. «Поработай пару недель, и я дам тебе отпуск. Насладиться игрой». 2 недели пролетели незаметно. Нагрузка получилась такой, из-за того, что все думали, этот пацан свой, можно не работать. Раньше я бы не упустил возможность пофилонить с ребятами. Однако, после подарка, во мне что-то изменилось. Я стал куда более суровым. В первый же день отшил Пабло с компанией, заработав пару нелестных комментариев в свой адрес. А в конце второй недели поймал Жана на горячем, когда он присваивал выручку себе. Вызывать копов не пришлось, оставив запись. Решение о его судьбе будет в руках дяди Грига. Вернувшись, дядюшка не мог нарадоваться. Его похвала лилась бальзамом на мою душу. «Сынок, ты потрудился на славу», — сказал старик, после окончания моего отчета и разбора документов по клубу. Я очень рад, ты оправдал мои ожидания. Как и обещал, у тебя 2 дня выходных и время на то, чтобы подумать над повышением. Предлагаю стать тебе администратором на полную ставку. Я был бы счастлив. Это все, что я смог выдавить, счастливо улыбаясь. Тогда через 2 дня мы обсудим график работы. Тепло улыбаясь, сказал Грег. Выйдя из кабинета, я был самым счастливым человеком на земле. $1320, скопленные и лежащие на моей карточке, еще больше улучшали мое настроение. Ведь с ними я могу создать аккаунт и поиграть в BM, Prim. Сокращенное название игры «Безграничный мир». Весело напивая себе под нос, я отправился к шлему, который не включал от греха подальше, с момента отъезда дяди Грега. Игра стартанула несколько дней назад, пока я был занят делами в клубе. В 1 дни был аншлаг, заполнивший все капсулы и шлемы. Люди, знавшие об БМ, рвались в нее. Восторженные отклики, ругань после поражений, люди обсуждали игру в перерывах за сигареткой. У меня свербило присоединиться к ним в обсуждении, послушать их рассказы, но я не мог подвести своего начальника, который так тепло ко мне относится. Но сейчас время игры. Одев шлем, я лег на кровати и максимально расслабился, как и советовали в руководстве. «Добрый день!» Голос шел из голограммы бесконечного знака, которая сжималась в такт словам. «Я персональный настройщик. Для более комфортной игры требуется произвести некоторые действия. В течение 30 минут мне требовалось подвигать всеми участками тел. Закончив с этим, мое сознание поплыло и отключилось. Это могло означать лишь одно: настройка шлема была завершена, и сейчас меня подключают к игре. Все оказалось куда прозаичнее. Передо мной открылся расписной сайт игры, в котором мне нужно было зарегистрироваться. Однако вместо типичного логина и пароля, здесь был использован вход по оболочке глаза или голосовой команде, которую надо было произнести несколько раз с различной интонацией. После завершения всех действий, мне высветилось сообщение: «Так как вы приобрели наш эксклюзивный шлем, то активация аккаунта и первый месяц игры мы дарим вам в подарок. Желаем приятной игры». «Спасибо, дядюшка», — пробормотал я, улыбаясь как идиот. Вспышка света, и я стою на крыше башни, с которой открывается вид на облака и горы. «Здравствуй, игрок», — раздался голос позади меня. Развернувшись, я увидел типичного Гэндальфа Серого. «Я, проводник, отвечу на твои вопросы, помогу разобраться с управлением. Для начала представься», — попросил он. «Произнесите ваше игровое имя». «Джи», — сказал я. «Интересное имя», — сказал Гэндальф. «Очень рад знакомству. Теперь, Джи, тебе нужно будет пройтись по этой башне. Не спеши. После появления в этом мире, телу нужно время, чтобы освоиться». Но все это я уже знал. В Димке все это было. Быстро пройдясь по крыше, под комментарии проводника, делал нужные движения для адаптации тела. По сравнению с прошлым разом, сейчас ощущения были на другом уровне. Сквозь тонкую подошву обуви, я чувствовал камни под ногами. Только сейчас я понял, насколько неполноценны были те шлемы. Глава 2. Выбор класса. «У тебя есть вопросы?» — неожиданно спросил Гэндальф. Вопросов было море. Начиная от «куда мне идти», да «где найти супероружие». В демоверсии был дан персонаж, который мог и магию использовать, и мечом помахать. А сейчас я стоял в мешковатой майке, штанах и каких-то ботинках, подошва которых была очень тонкой. «Как мне выбрать класс?» — задал я вопрос, который больше всего свербил. «Хороший вопрос», — похвалил меня проводник. «Выбрать начальный класс ты можешь и сейчас. Для начала мысленно пожелай открыть меню персонажа. Мысленный посыл, и передо мной открывается окно с информацией. Имя – Джи. Класс – Эна. Уровень – 0. Эта информация общедоступная», — объяснял мне Гэндальф. «Любой игрок сможет по желанию ее увидеть. Но вернемся к твоему вопросу о выборе класса». Махнув рукой, на крыше появились 5 макетов. Это базовые классы, которые являются основой. Гэндальф подошел к макету с мечом и щитом. «Воин». Над макетом появилось описание. «Базовый класс «Воин». Специализируется на ближних физических атаках. Направление «Воина» множество». Будто прочитав мои мысли, продолжил говорить проводник. «Если воин будет пользоваться мечом и щитом, он сможет стать стражем. Если воин будет пользоваться 2 мечами, он сможет стать 2-руким мечником. Вторичный класс будет зависеть от самого игрока, от выбора его пути. Сказав это, Гэндальф подошел к макету, одетому в робу. Маг. Базовый класс маг. Специализируется на сильных магических атаках. Маги имеют множество направлений, сказал проводник, вытягивая руку, над которой появились четыре элемента стихии, от базовых первостихий до специализированных. Стихии пропали, вместо них появилась молния, которую сменил пар. Но этот класс специализируется на магическом уроне. Договорив, он переместился к макету в кожаной броне, с луком за спиной. Стрелок. Базовый класс стрелок. Специализируется на дальнем физическом уроне. Стрелки мастера дальнего оружия. Гэндальф, махнув рукой, создал изображение оружий. Несмотря на то, что лук является основой, в этом мире можно встретить и огнестрельное оружие. Луки сменялись арбалетами, которые сменялись на пистолеты и пушки, выглядящие очень эффектно. Оракул. Свернув изображение, проводник подошел к следующему макету, который подсвечивался и одновременно пытался уйти в тень, что создавало ощущение половинчатости его одежды. Базовый класс оракул. Специализируется на поддержке. Оракулы очень сильны в поддержании команды, однако у них есть и собственное усиление. Гэндальф создал в воздухе картину, как Хилл подлечивает и бафает воина. Однако оракул может не только помогать, но и проклинать. Взмахом руки он поменял картину, где оракул, одетый в темные одежды, вешает проклятие, замедляющее и ослабляющее воина. Призыватель. Тем временем проводник подошел к последнему макету, около которого крутились разные звери. Базовый класс призыватель. Специализируется на приручении или призыве существ. Призыватель может заменить собой армию, если у него достаточно сил или пойманных существ. Гэндальф снова взял на себя роль проектора, показывая, как воина окружили различные существа. Было интересно слушать. О каждом классе можно было интуитивно догадаться. Из класса воинов идут танки и физические дамагеры. Маги – типичные тряпки, которые наносят тонны урона за единицу времени. Оракулы, баферы, дебаферы попутно подрабатывают хилами, но возможность самобафов не делает их только групповыми персонажами. Призыватели – питоводы, которые зависят от своих питомцев, а также ориентированы только на усиление призванных существ. «Ты действительно хочешь выбрать базовый класс сейчас?» – задал странный вопрос проводник. «У тебя, как и у других игроков, есть возможность выбрать класс по достижении 10 уровня. Выбрать сейчас?» – думал я. «В Димке я успел побегать за воина, но мне не понравилось. Питовод не мой, это точно. Остается оракул или маг. Маг очень силен. Помнится, Пабло за огненного играл. Тогда с него было трудно переогреть». Мысли пролетали одна за одной. Здесь стоял принципиальный выбор между двумя различными стилями игры: саппорт, оракул и дамагер, маг. Первый стиль подразумевает постоянную игру в группе, а второй — возможность в одиночку наносить колоссальное количество урона. «А можно сменить класс?» — поинтересовался я у проводника. Вместо ответа Гэндальфа выскочило сообщение администрации. Смена персонажа возможна при полном его удалении. В этом случае на 2 недели игрового времени у нового персонажа будут пониженные характеристики. Только через удаление можно изменить свой класс. Я все еще колебался, но тут вспомнил об упоминании проводника. У Оракула есть вторичный класс, основанный на самобафах. Задал я вопрос Гэндальфу. «Базовые навыки Оракула включают и такие навыки», — ответил он. «Выбрать было тяжело, поэтому я вышел из игры и полез искать информацию об оракулах. О магах писалось много и были видюшки, где они показывали свои силы. А вот об оракулах все думали только как о хилах, баферах, дебаферах. И то дебафы из оракула были слабыми. В найденном описании от одного из игроков было сказано, что этот класс требует долгой прокачки, чтобы приносить хотя бы какую-то пользу. Было также описание самобафа, который увеличивал все характеристики на 1%. Хил, самобаф очень похожи на паладинов в других игрушках. Помимо этого есть возможность прокачать некоторые стандартные дебафы. Чем больше я смотрел, тем интереснее становилось. Ведь это не маг, который должен выдать тонну урона и лежать пузом кверху. Здесь требовалось множество действий. Зайдя в игру, я уже был полон решимости. «Я выбираю оракула», — озвучил я свой выбор. «Отличный выбор». Гэндальф протянул мне свой посох. «Посох новичка. Обычное. +1 ко всем характеристикам. Неуничтожим». Глава 3. Навыки. После получения посоха, меня перекинуло в подземелье. В Димке такого не было. Там, после выбора класса, меня сразу перекинуло в битву, где мы с Пабло встретились и веселились. Сейчас, я стоял в начале коридора, а позади меня была глухая стена. Для начала я открыл древо навыков, где у меня были прокачаны все на единичку. Малое исцеление 1, мгновенно восстанавливает 10 хп, откат 5 секунд, прогресс 0%, мой маленький хил. У меня сейчас стандартные 100 хп, для полного восстановления понадобится чуть менее минуты. Малое самоусиление 1, увеличивает все характеристики на 1% в течение 10 минут, откат 30 минут, прогресс 0%, тот самый самобаф. Малое проклятие движения 1, замедляет цель на 1% в течение 1 минуты, откат 2 минуты, такой себе дебаф, который еще нужно прокачивать и прокачивать. Малое благословление скорости 1, увеличивает скорость движения цели на 1% в течение 1 минуты, откат 2 минуты. По аналогии с дебафом, видимо, и последний навык, слабый духовный удар 1, наносит 10 единиц урона, откат 5 секунд. Вот и весь набор, что дают начинающему оракулу. Посох поднимает характеристики, которые я не могу посмотреть. Пройдя немного вперед, встретил своего первого противника, манекен, стоящий в центре коридора. Как только я подошел на расстояние 5 шагов, в деревянных глазах манекена загорелось темное пламя, а над ним выскочило его имя. Тренировочный манекен, уровень 0. Манекен не двигался, но внимательно наблюдал за моими движениями. Сила, произнес я, вешая на себя баф на увеличение характеристик. Скорость. Второе благословение увеличило скорость передвижения. Замедлись. Крикнув слова проклятия скорости, я выставил вперед руку с оттопыренными пальцами, что являлось жестом для активации духовного удара. После проклятия манекен двинулся в мою сторону, но после использования духовного удара, его немного оттолкнуло. Удар отнял около 10% жизни манекена. В этот момент он рванул вперед, занося свою деревянную руку для удара. Не придумав ничего лучше, я просто ткнул его посохом, отталкивая и нанося единицы урона. Манекен оказался тупым. Каждый раз, пытаясь атаковать меня рукой, он получал тычок, который отбрасывал его немного назад. Не став рисковать, я методично выбивал из него очки жизни. Откатившийся духовный удар использовал после очередного тычка. Для эксперимента попробовал ударить его изо всех сил посохом. Минус 13 хп. Лучше, чем духовный удар, но в этот момент я получил ответный удар, который снес мне 8 хп. Восстановление, произнес я, восстанавливая свое здоровье. Последние удары. Манекен превращается в кучку щепок, а мне приходит сообщение. Статистика записана. Видимо, это нужно для вычетки характеристик. Подумал я. Навыки, сказал я, тем самым открывая окно прогресса навыков. У духовного удара прогресс был заполнен на треть, а у всех остальных на 1/10. Чем больше пользуюсь, тем быстрее растет. Тут я вспомнил, что у меня отсутствует полоска маны. Это же чит. Для проверки я использовал духовный удар. Полоска заполнилась на 1%, а маны так и не оказалось. Ухмыльнувшись этому открытию, я не стал идти дальше, а стал использовать все свои навыки по откату. Первым до предела прокачался духовный удар, после этого выскочило сообщение. Навык можно увеличить, обратитесь к учителю. Прогресс завис на 100%, но теперь я смогу выйти из этого подземелья, прокачав навыки на допустимый максимум. Через час моей прокачки пришло сообщение. Вы уже час находитесь в подземелье новичков. Ваши характеристики повышены на 10, для более комфортного прохождения. Это сразу же почувствовалось. Чувствовал я себя так, будто я выпил с десяток энергетиков. Хотелось двигаться, бегать, прыгать, геройствовать, но я продолжал упорно ждать отката бафов. Через 3 часа мне надоело, я вышел перекусить. Вернувшись, продолжил прокачку самобафа. На 5-й час появилось еще одно сообщение. Вы уже 5 часов находитесь в подземелье новичков. Ваши характеристики повышены на 50, для более комфортного прохождения. Если у вас возникли проблемы, то мысленно обратитесь в техподдержку, вам немедленно будет оказана помощь. Усмехнувшись, я продолжал свое бездействие. Хотя внутри меня бушевал океан энергии, который выливался в более быстрые движения и резкие рывки. Мне осталось несколько часов для прокачки бафа на максимум. Остальные навыки уже достигли предела. Вешать на себя проклятие было забавным, но оно работало, значит, я мог и союзников замедлять. Хил прокачивал, ударяясь с разбега об стену, тем самым выбивая из себя крохи жизни. Наконец-то мой марафон закончился. Самоусиление достигло 100% прогресса. Было жалко потраченного времени, но после появления сообщения о повышении характеристик, моя интуиция вопила о скрытом бонусе. Дальнейшее продвижение под Бафомет 5 часов бездействия, который дал мне плюс 60 ко всем характеристикам, превратилось в приключение ваншота. Один удар, один труп манекена. Их было достаточно много. В этом подземелье новичку приходилось отрабатывать сражения с разными типами противников. Собаки-манекены, человекоподобные манекены, многорукие манекены и т.д. В последнем зале был босс-манекен со свитой. Игроку требовалось по одному убивать, при этом стараться не зацепить соседних. Ха! Выкрикнув это, я побежал в гущу врагов. Один раз крутанулся вокруг своей оси, убил двоих-троих. Несколько кругов, и вот я остался наедине с боссом, который был в виде огромного манекена в броне и с булавой. Тренировочный манекен. Босс. Уровень 0. Над его описанием были две полоски жизни, намекая на долгую борьбу. Но это было для простых смертных. Картинным тычком я превратил босса в груду обломков. Глава 4. Характеристики. Поздравляем! Вы прошли тренировочное подземелье. Ваши характеристики рассчитаны и доступны для просмотра. ХМ. А я надеялся на какое-нибудь достижение. Подумал я, осматриваясь. После подземелья меня перекинуло в начальный город Корнел. Я появился на огромной площади, где во вспышках света, пламени и с прочими спецэффектами появлялись игроки. Открыв характеристики, удивился. Характеристики. Тело 5+1. Разум 8+1. Магия 8+1. Удача 10+1. 600 хп. 100 тела 900 мп. 100 разум. Восстановление хп вне боя в бою 12.0 йет в минуту. 2 тела. Восстановление мп вне боя в бою 18.0 йет в минуту. 2 разум. Одна из характеристик 10, что является максимумом для новичка, да и остальные характеристики выше среднего, кроме тела. Хорошим результатом, судя по форумам, было 6-7 в характеристиках. Такие персонажи уже с самого начала получали преимущество. Десятку получило меньше 1% игроков, это уже было написано администрацией. ЕС, джекпот, вскрикнул я, пугая нескольких новичков, появившихся рядом. Извините, получил хорошие характеристики. Те понимающе кивнули и убежали по своим делам. Я же стал вспоминать, за что отвечает каждая из характеристик. Тело. Общая координация движения и количество хп. Очень важна фист, так как множество умений завязано именно на эту характеристику. Разум. Способность изучать умения, а также он отвечает за количество МП. Маги без него ничто. Магия. Увеличивает силу умений, уменьшает откаты. Удача. Характеристика отвечает за шансы и силу критического удара. Работает абсолютно на все умения. Каждый уровень игрок получает 1 очко, которое можно вложить в характеристики. Восстановление ХП и МП в бою можно получить только из навыков. Вспоминал я статью из ФАК. Умения прокачиваются у учителей за кредиты. Также умения можно выбить или получить за квесты. Мое зависание в подземелье окупилось. Это самое главное. А теперь нужно добраться до учителя оракулов, получить задание и идти прокачиваться. Корнел был небольшим городком, в центре которого была огромная площадь для новичков. Все нужные здания находятся по ее краям. Башня учителей находилась рядом с единственным выходом из города. Как же много народу, думал я, топая к башне. Цена на игру не маленькая, а столько людей. Народ все появлялся и появлялся. Ведь площадь была не только местом прибытия новичков, но и местом воскрешения. После смерти персонаж получает дебаф на все характеристики в течение 1 минуты. После каждой смерти этот дебаф удваивается. Сброс каждую полночь, по игровому времени. В реальности был уже вечер, а здесь полдень. Игровой ночью монстры получают баф сила ночи, который увеличивает их силу на 10%, а также увеличивает шансы на хороший дроп с них. Беру задание и надо сходить поесть. Дядя Грег наверняка забыл заказать еды. С такими мыслями я зашел в здание учителей. Глава 5. Первое задание. Зайдя в здание, сразу обратил внимание, что башня была разделена на 5 открытых секторов. Над каждым сектором висели флаги каждого класса, чтобы новички не потерялись при поисках нужного им класса. К каждому из учителей стояли очереди, только учитель Оракул и призыватель были самыми одинокими. В секторе магов было сразу несколько учителей, которые принимали по направлениям огонь, вода, воздух, земля и так далее. Каждый маг мог найти себе нужного учителя. Даже к самым непопулярным направлениям стояла очередь. Воины были самыми быстрыми. Также там было самое большое количество железа на квадратный метр. Каждый новичок, получая задание, попутно получал выбранное им оружие. У стрелков тоже был свой фан-сектор, в котором была небольшая очередь из любителей пострелять из-за спины. Зверинец призывателей был очень интересным, туда заходили, чтобы попялиться на необычных монстров, но лишь единицы заходили по делу. Учитель оракулов был самым необычным. Одетый в лохмотья, со странным посохом, конец которого был острым, как шип, а вершину украшали ветки с распустившимися цветами. «Здравствуйте!» Подойдя к учителю, поклонился в знак уважения. «Здравствуй, юный оракул!» Глухим, слегка скрипящим голосом, сказал он. «Я первый учитель класса прорицателя Иш. Положи руку на шар». На столе, перед учителем, неожиданно проявился из невидимости шар предсказаний. В нем бурлил туман, который неожиданно взрывался темными искрами. Положив на него руку, ощутил холодную поверхность, под которой в различных местах чувствовалась вибрация. «Неплохо, очень неплохо». Голос учителя стал чуть громче, выдавая заинтересованность. «Ты первый, кто пришел ко мне с прокачанными начальными умениями. Так как первое повышение навыков бесплатное, тебе выпал уникальный шанс сэкономить. Также, я вижу у тебя хорошие характеристики. Юное дарование». С каждым словом все больше и больше распалялся Аиш. «Ваш навык малое исцеление достиг 2. Ваш навык малое самоусиление достиг 2. Ваш навык малое проклятие движения достиг 2. Ваш навык малое благословление скорости достиг 2. Ваш навык слабый духовный удар достиг 2. Такому таланту просто непозволительно выполнять задания для начинающих». Сорвав цветок со своего посоха, он передал его мне. «Отнеси этот цветок в хижину лекарки Монны. Вы получили задание «Цвет жизни». Цвет жизни. Статус уникальное. Задача – отнести цветок, который дал вам Аиш, в хижину лекарки Монны. Награда – неизвестна. Будь осторожен в своем путешествии». После прочтения задания, сказал Аиш, Монна жила в лесу Пита. «Спасибо за проявленное доверие, я обязательно выполню задание». Еще раз поклонившись, сказал учителю, «Ступай». Махнув рукой, оракул повесил на меня баф. «На вас наложено благословление гармония тела и разума новичка прорицателя Маиш. Гармония тела и разума новичка. Плюс 10% к телу. Плюс 10% к разуму. Плюс 10% к скорости передвижения. Время действия – 1 час. Создатель Аиш. Еда отменяется», – с легкой грустью подумал я. Глава 6. За воротами. Выходя из ворот города, я был в предвкушении. Наконец-то у меня состоится встреча с первыми монстрами этой игры. Однако, выйдя из ворот, увидел десятки стоящих лавок. Скупаю прах. Белое снаряжение на мага. Еда. Недорого. Скупаю любое снаряжение. И предела фантазии у людей не было. Скупали, продавали все, что только было возможно выбить или найти. Постояв немного в ступоре, осматривая этот стихийный рынок, я отправился мимо лавок по центральной дороге. Что удивительно, никто не посмел ставить лавочки, преграждающие проход по дороге. Стражники, стоявшие неподалеку от ворот, бдительно следили за этим, а также не подпускали владельцев ближе 10 метров от ворот. Выйдя из области рынка, мне открылся еще один уникальный вид, который мог быть только в недавно открытой и суперпопулярной игре. Сотни, если не тысячи, игроков бегали по полю и убивали воскрешающихся монстров. Все поле, находящееся вне зоны действия безопасной зоны, было усеяно игроками. Воскреснув, скелеты, зомби и прочая нечисть были уничтожены в мгновение ока. Я даже не пытался встрять в это месиво, шансов на успех было 0,1. На официальном сайте был опубликован сюжет «Города для новичков». Один из некромантов-исследователей нашел древнюю реликвию под названием «Бессмертная армия». Как и все исследователи, он был увлекающейся натурой, поэтому, когда он попытался использовать эту реликвию, у него не хватило сил. Как итог, реликвия захватила его разум, попутно воскрешая бессметное количество нечисти в округе. Как всегда бывает, самые сильные мира сего не могут позволить себе отвлекаться на такие мелочи, поэтому они призвали игроков, чтобы справиться с этой напастью. Администрация игры красочно описывала историю, но так как мне было лень, я ее просматривал по диагонали. Вместо этого я пытался найти место или хотя бы монстров, чтобы поднять себе уровень. «Тварь! Это был мой моб!» — раздался крик неподалеку. «Пофиг, не успел, жди дальше», — ответили крикуну. В ответ тот начал оскорблять и понеслась. Чат всего поля превратился в огромную перепалку. «Здесь точно нечего ловить, нужно двигать ближе к кладбищу», — подумал я. «Если память мне не изменяет, то за ним должен находиться Леспит». Бафу оставалось минут 30, когда я дошел до кладбища. Около поломанных ворот был пяточек безопасной зоны, в котором собирались игроки. Вы вошли в локацию «Старое городское кладбище 1.5». Здесь народу было много, но все же гораздо меньше, чем у поля возле города. Здесь можно было поймать себе моба, не дерясь с другими за него. «О, народ, смотрите, очередной зеро топает сюда». После сказано раздались смешки. «Эй, нуб, мы все видим твой уровень, тебе еще рано сюда». Я оглянулся на говорившего. «Имя – Бурстан. Уровень 2. Класс – воин. Что тут такого?» – спросил у него. «Тут мелкие мобы есть, покачаюсь на них». Окончание моей фразы потонуло в хохоте окружающих. Меня немного смутило это, поэтому, отвернувшись от них, потопал к входу. «Покачается» – очередное слово от воина вызвало новый взрыв хохота. Войдя в ворота, увидел игроков, убивающих зомби. Все действовали по 2-3, явно находясь в группе. Соло игроков тут не было вообще. Появившийся зомби расставил все точки над «и». Зомби-горожанин, элита, уровень 1, глава 7, бой с зомби. Уйти сейчас, будет тем еще позором. Такие мысли проносились у меня в голове, при виде зомби. Да черт с ним, выдохнул я, накладывая на себя бафы. Зомби, тем временем, медленно бродил в паре десятков метрах от меня. Смотреть на него было мерзко. Внутренности монстра пожирали личинки, которые были видны невооруженным взглядом. «Погнали!» Больше для своей храбрости, чем для привлечения внимания окружающих, вскрикнул я. Вытянув руку, использовал слабый духовный удар. Цель вне зоны действия. Всплыло сообщение, заставившее меня покраснеть. Несмотря ни на что, я должен его победить. Столько неловкости я испытывал только при собеседовании на первую работу. Подойдя на расстояние 10 метров, активировал навык снова. Из руки в этот раз вырвался небольшой белый шарик света, который стремительно полетел к зомби, попадая тому в тело. Минус 94. Всплыло над его головой. Урон существенно возрос, и это был не критический удар. Однако, взглянув на здоровье зомби, я приуныл. Мой удар снес ему чуть меньше 1.50 хп. Зомби тем временем активно ковылял в мою сторону. Он не был медленным, но и бегуном его назвать было нельзя. Типичный, размеренный шаг взрослого человека, не давая ему возможности к себе приблизиться, отступал с каждым шагом, ожидая перезарядки навыка. Откатившись, послал еще один удар в зомби. Минус 89. Урон меньше, но судя по всему, это из-за попадания по его руке. Удар попал в крайне удачный момент, когда зомби переступал через памятник. Толчок был не сильным, но в совокупности с удачным моментом, вышло так, что его пошатнуло, а он поставил ногу на место, где был мох. Итог, зомби поскользнулся, неудачно растянувшись на земле. Не став ожидать его подъема, подскочил к нему, используя посох как бейсбольную биту, начал бить встающего зомби. Минус 13, минус 10, минус 15. Каждый удар выбивал крохи жизни, но у меня был план. Все свои удары я наносил в руку моба, пытаясь его снова положить на землю. Однако из-за своей слабости у меня не вышло. Пришлось снова отступать. В этот раз я отступал от ворот, за спину зомби, так как услышал крики. «Тащим паровоз!» — раздавалась пара голосов. Вытянув руку, снес зомби еще немного здоровья духовным ударом. Паровоз за игроками бежал до ворот, однако они остановились точно на линии ворот, тем самым подтверждая безопасную зону для игроков. В случае чего, можно будет отступить, подумал я, отходя от зомби. Да, о чем я думаю, я смогу его убить. Каждый сду снимал 20 очков маны. Здоровье зомби уменьшалось где-то на 1.50. Теоретически, маны должно хватить впритык. После этих размышлений очередной сду порадовал меня красными цифрами урона. Крит. Минус 182. Настроение определенно улучшилось. Теперь этот зомби не выглядел таким уж и сильным. Очередной забег после сду пришлось совершать по кругу в сторону ворот. Ведь позади меня риснулся скелет. Поглядывая по сторонам, чтобы не зацепить лишних мобов, я начал двигаться в сторону ворот. «Паровоз!» — раздался крик. «Черт, я даже не успел обойти зомби». Маневр обхода зомби пришлось повторять, но уже в обратную сторону. Молясь про себя всем игровым богам, попросил их отвезти от меня лишних мобов. Было близко, но я все же смог не попасть под паровоз, методично избивая зомби. У меня еще были шансы закончить с ним, не умерев. Время тянулось медленно, минута за минутой. Я не прекращал своего движения, при этом методично постреливая, сдув зомби криты реже, чем мне хотелось бы. Под конец третьей минуты у зомби осталось где-то 1-5 здоровья. За это время мимо пробежало с десяток игроков, ведущих за собой паровозы. Было приятно осознавать, что при этом всем игроки заблаговременно кричали о нем. Если бы не это, я бы помер еще в самом начале. Да что я, тут бы все погибли, а потом подняли бы на вилы этого немого дурака. Минус 198. Очередной крит. Здоровья у зомби осталось совсем чуть-чуть. Скакать вокруг него было утомительно, но это было лучше, чем погибнуть от него. Время отката начало течь медленнее, сводя меня с ума. Откат, удар, минус 97, не повезло, не крит, еще нужна пара удар, или около того. Ну, давай быстрее. Смотря на таймер отката скилла, я мысленно его подгонял. Откат, удар, минус 52, черт, удар вышел кривым, попав по пальцам зомби, но все равно снес больше, чем если бы я бил посохом. Следующие 5 секунд превратились в пытку. Думаю, даже зомби уже хотелось поскорее умереть. Откат, удар, минус 100, хитшот. Порадовался я, попадая точно в голову мобу. Остался последний удар, который завершил мое сражение. 5-4-3-2-1, откат, удар, минус 89. Вы убили зомби-горожанин, элита. Над трупом зомби появился маленький зеленый сундук. Глава 8, инвентарь. Опыта дали около 30%. И непонятно, много это или мало, подумал я, прикасаясь к сундуку. Плюс 4 кредита. Бедренная кость. Мысленным усилием открываю инвентарь, тут же выскакивает описание инвентаря в виде справки. Это ваш инвентарь. Сюда перемещаются вещи, полученные вами в течение игры. Базовое количество ячеек – 10. Для увеличения количества ячеек вам необходимо приобрести сумку. Вес вещей в ячейках не учитывается. Однотипные вещи складываются в 1 до 100 для зелий, до 1000 для ингредиентов, до 10000 для квестовых вещей. На форуме ходит слушок, что ячейки можно будет купить за донат. Проскочила у меня мысль, а я сам тем временем разглядывал интерфейс инвентаря, выполненный в виде окошка, в котором было открыто 10 ячеек. Слева была 3D-моделька меня, с возможными слотами одежды, оружия и бижутерии. Также там были еще две вкладки, но они находились под замочком, поэтому не открывались. В верхней строчке были отображены мои финансы. К4. Мысленно сфокусировавшись, появилось полное описание, что это кредиты. Изображение сияющей сферы было подписано «Булы» и никакого описания. Единственная ячейка в моем инвентаре была занята костью. Концентрация на ней и появляется описание. Бедренная кость. Необычная. Тип «Булава». Урон 7-13. Плюс 2% к шансу оглушить. Очень неплохо, но тяжелая зараза, подумал я, помахав ей немного, но на обмен сойдет. О, ты уже вернулся с площади, похахатывал прежний заводила. Меня зеленку, тип, булава, на зеленку для оракула. Проигнорировав его, крикнул я, эй, эй, подойдя ко мне, он схватил за плечо. Ты где ее достал? Выбил. Смахивая его руку, крикнул еще раз, есть кто поменяется? Тишина была мне ответом. Не расстроившись, я присел, для восстановления маны, которая жутко медленно восстанавливалась. «Это ты меняешь булаву на шмот оракула?» Подошла ко мне троица игроков. «Да», вставая, ответил им, «что есть». «Покажи булаву», сказал мне центральный парень. «Игрок Ливана хочет произвести обмен». Мысленно согласившись, положил булаву в открывшееся окно торга. «Блин, 2% оглушения», сказал он, прочитав описание. «Не самый лучший стат против нежити. Что поделать?» Разведя руками, спросил. «Так обмениваемся или расходимся? У нас есть 1 зеленка на оракула, но ее обменивать на эту пуху». Он сморщился. «Может, на белый сет махнешь? Скинь в торг, я оценю. Отказываться от нескольких шмоток нет смысла, если они того стоят. Но они того не стоили. Белые вещи увеличивали только броню. Сорян, ребят, но неинтересно». «Отменив торг», сказал им. «Лан, ничего страшного», сказал Ливана. «А ты действительно убил элитку на нулевом?» «Конечно», удивленно ответил я. «Как бы я еще достал эту вещь, мало ли», пробормотал он. «Ладно, бывай. Если будут вещи на мага или мечи воинов, пиши, обменяемся. Игрок Ливана хочет добавить вас в список друзей. Без проблем, сказал, добавляя его в друзья. Мана восстанавливалась очень медленно. Прикинув нужное время, присвистнул. Час на полное восстановление. Посмотрев на баф, которому осталось меньше этого времени, решил выйти. Глава 9. Видео с разработчиком. Часть 1. В реале был вечер. Тело ничуть не затекло от такого долгого лежания, что не могло не удивлять. Ведь в других версиях шлемов нужно было выходить через определенное время, чтобы тело не затекло. Только специальные капсулы могли поддерживать любое количество времени погружения. В клубе были такие, но и стоило время на них достаточно дорого. А сейчас, после долгой игры в шлеме БМ, тело чувствует себя прекрасно. Это еще один маленький прорыв от разработчиков. Насвистывая, прогулялся по клубу. Спросив дядю Грига насчет еды, получил ответ, что он уже поел. Раз так, схожу в кафешку Калине. Побалую себя их фирменным пирогом. Мысли свернулись на тему девушки. Взяв свой смартфон, отправился туда. Через 10 минут я уже сидел в кафе, подумывая о плотном ужине. «Привет, Джон!» Подошла ко мне официантка. Опять надеялся застать Алину. «Привет, Лиза!» Напустив немного грусти, ответил ей на подколку. «Я пришел всего лишь покушать». «Да, да!» Засмеялась она. «Чего будешь?» «Суп и кусочек пиццы». Поглядывая в меню, озвучил ей заказ. «И естественно, ваш знаменитый фирменный кусок пирога, а к нему большую кружку чая». «Хорошо, через 5 минут все принесу», сказала она, упорхнув отдавать заказ на кухню. Тем временем, я открыл сайт игры БМ, чтобы почитать новости и посмотреть форум. На главной странице было интервью с главным разработчиком игры Ивашем Клун. Воткнув наушник в ухо, включил видео. «Доброго времени суток, дорогие зрители. Сегодня у меня в гостях Ивашем Клун, главный разработчик игры Unlimited World. Здравствуйте, мистер Клун», сказала репортерша. «Очень рада, что вы наконец-то смогли уделить нам немного своего драгоценного времени. Здравствуйте, Патриция. Зовите меня просто Ива». Сидящий напротив репортерши человек не вызывал ощущения человека, который стал знаменитым. Обычная одежда, обычное лицо, такой затеряется в толпе. К моему глубокому сожалению, после старта игры мы столкнулись с массой проблем, одной из которых являлся отказ многих интернет-провайдеров в работе с нами. Поэтому я и не смог уделить вам время. «Как такое могло произойти?» – удивленно спросила ведущая. «Наша игра требует от провайдеров стабильного канала». Ива поменял позу, устраиваясь в кресле поудобнее. Не все могли ее предоставить. Один из сотрудников нашей компании придумал инновационное решение, которое позволило нам в кратчайшие сроки решить эту проблему. «Не поделитесь, что это за решение?» Патриция наклонилась поближе к Ивашему. «Увы, как говорится, секрет фирмы», – засмеялся Ива, а за ним ведущая. «Ну, что же, Ива, поговорим о вашей игре». Отсмеявшись, ведущая вернула русло разговора о игре. «У наших зрителей было множество вопросов, пожеланий и даже претензий к вашей игре. Среди них мы отбирали самые интересные». Патриция смахнула что-то на планшете, а затем продолжила. «Но сейчас меня, как одного из ваших фанатов игры, интересует вопрос, почему так сложно? Я говорю о первых впечатлениях игры, выбрав себе класс мага». «Хороший вопрос, Патриция». С энтузиазмом его начал рассказывать. «Наша игра имеет очень высокий КП, коэффициент погружения. Даже больше скажу, он у нас максимальный», пояснял он. «Поэтому, на начальной стадии, кажется, что очень трудно делать те или иные вещи. Это похоже на воспитание ребенка. Магия, духовная сила и многое другое на Земле не существует, а в БМ она обыденна. Из-за этого очень тяжело привыкнуть моментально». «Вот как, значит, всем игрокам нужно больше времени для того, чтобы привыкнуть?» — спросила она. «Совершенно верно», — кивнул ей Ива. «Спасибо. Теперь вопрос от пользователя-ветеран». Ведущая вывела на экран вопрос. «Можно ли сделать еще локации для новичков?» Прочитав, Патриция добавила от себя. «А ведь верно, сейчас около начального города творится форменное безумие. Мы не планируем добавлять новые локации, ориентированные именно на новичков», — четко дал ответ Ива. «Причины просты. Мир уже сформирован, добавлять в него отдельные ясли для каждого никто не будет». «Какой суровый ответ!» Ведущая была потрясена. «Игрокам приходится очень тяжело». Встала она на защиту зрителей. «Пройдя трудности, ты закаляешь свой характер», — ответил пословицей Еева. «Хорошо сказано. Продолжим наше интервью. Она вывела на экран следующий вопрос. Вопрос от игрока Малыш Пи. Почему вещи так редко падают? Мы фармили 2 дня, чтобы выбить несколько зеленых вещей. Все просто. Ива жестикулировал руками, помогая себе в объяснении. Белые вещи, которые вы наверняка выбивали, являются обычными, доступными в любом магазине игры. Зеленые вещи – это необычные вещи, имеющие какое-либо свойство, усиливающие или наоборот ослабляющие. Их вы можете тоже найти в магазине игры, однако соотношение к обычным будет в 10 раз меньше. Синие предметы, названные редкими, будут еще сильнее зеленых, давая сразу несколько полезных свойств. Однако слово «редкое» должно вас настраивать на то, что нужно постараться, чтобы его получить. Следующий класс вещей фиолетовый, уникальные или превосходные вещи. Добыв такую вещь, вы сможете ее носить достаточно долго, не меняя на другие, так как ее свойства и характеристики сильнее, чем у синей вещи, но и шанс ее получить еще меньше, чем шанс получения редкой вещи. Ива прервался, чтобы глотнуть воды. Как интересно. Ведущая заинтересованно слушала. А есть еще более редкие вещи? Конечно. Красные, легендарные вещи. Глаза Ивы сверкали, когда он говорил о них. Каждая такая вещь входит в комплект, который в свою очередь привязан к истории игры. Мы с коллегами очень тщательно прорабатывали этот момент, поэтому вам будет интересно добывать такие вещи. Ива наклонился к ведущей, как бы рассказывая ей секрет. А самое интересное, Патриция, это то, что есть золотые, эпические вещи. Сказав последнее, он закивал головой, как бы говоря, что это серьезно. Такие вещи находятся в игре в единственном экземпляре и в ограниченном количестве. Вы меня заинтересовали. Ведущая кокетливо засмеялась. Думаю, многие наши зрители уже приготовились искать эти вещи. Будем надеяться. Он поддержал ее смех. Следующий вопрос. От игрока Кавтур, как будет реализованы в игре мирные профессии? Прочитав вопрос, Патриция добавила, а ведь верно, в начальном городе, я не заметила НПС, у которых можно было бы получить профессию алхимика или кузнеца. Все достаточно просто и открыто, Патриция. Для того, чтобы получить профессию, нужно найти учителя, который стал бы обучать этой профессии. Рассказывал Ива, на 10 уровне, для тех, кто выберет мирный путь развития. Мы предусмотрели смену боевого класса на мирный, и ассортимент мирных профессий вас удивит. Не могли бы вы пояснить? Попросила ведущая. Каждый. Ива только начал говорить, как у меня над ухом раздался голос официантки. Заказ готов. Глава 10. Видео с разработчиком. Часть 2. Что смотришь? Спросила Лиза. Интервью с разработчиком БМ. Ответил ей, ставя на паузу видео. Ты тоже играешь? Удивленно спросила она. Откуда такие деньги? Закусывая пиццей, я кушал суп. Подарок дяди Грига. Он слишком добр к тебе. Она присела напротив. За кого играешь, Оракул? В перерывах между укусами отвечал ей. Хилом решил поиграть? Снова удивилась она. Ты же больше по воинам? Решил попробовать. Коротко отвечал ей, поглощая еду. Я вот за мага огня играю. Тут она зыркнула на меня и сказала. Алина за лучницу. Круто. Стараясь не показать заинтересованность, ответил ей. Ходил уже на кладбище, сморщив носик, она явно не была удовлетворена моим ответом. Кивнув, я продолжил есть. Скажи, хардкор, мы упали там 3 раза, пока не стали бегать, сбрасывая паровоз. Тяжело это да. Доев суп, отодвинул тарелку, приступая к десерту. Но если быть аккуратными, то все просто. Все так говорят, но это около ворот мобы по один стоят. Лиза, заказ прими, крикнул ее начальник. Ладно, я побежала. «Скоро вернусь, счет захвати», — крикнул ей вдогонку. Включив видео, ел пирог и стал смотреть дальше. Каждый игрок может заняться чем душе угодно. Рыбалка на водных монстров и обычных привычных глазу рыб. Повар, что творит чудеса с необычным мясом, которого в реальности не существует. Кузнецы, что будут работать с новыми для себя материалами, открывая новые сплавы. И многое другое. Как здорово. Как раз следующий игрок, под никнеймом Вилиал, спрашивает, где найти зелья маны и восстановления жизни. Дочитав, ведущая пояснила, алхимию изучить на 1 уровне негде, так как быть, в Корнеле есть магазин зелий. Словно рекламируя, сказал Ива, там вы можете приобрести нужные вам зелья. И также вы немного ошибаетесь, Патриция, пожурил ведущую Ива. Получить профессию можно и на 0-м уровне, главное найти учителя. Правда, смена боевого класса на мирный, возможно только с 10 уровня. Именно это я и имела в виду. Шикарно улыбаясь, выкручивалась ведущая. Следующий вопрос от главы крупного сообщества «Красные волки». Уважаемый мистер Клун, мы являемся достаточно крупным сообществом, в связи с тем, у нас вопрос, почему так мало места в гильдии? Прочитав, ведущая посмотрела на разработчика. Интересный вопрос, для всех тех, кто любит кооперироваться. Первоначально, начал рассказывать ей Ива, в гильдии один уровня доступно 100 мест. Это было сделано не просто так. Наши специалисты провели множество исследований, которые показали, что этого достаточно на раннем этапе игры. Также, если вам не хватает места, вы всегда можете повысить уровень своей гильдии, для ее расширения. Каждый уровень гильдии будет увеличивать количество доступных мест в 5 раз. Все, что вам потребуется, это просто прокачать свою гильдию. Разведя руками, Ива улыбнулся. Хорошо сказано. Ведущая поддержала его смешком. У меня есть один экстренный вопрос, который пришел только что. Она вывела вопрос на экран. Уважаемый Ивашим, почему в игре нет функции трансляции? Прочитав, она продолжила. Множество блогеров, проигроков, посвятивших себя обзорам игр, не могут должным образом показать вашу замечательную игру. Это одна из причин, почему я задерживался с этим интервью. В зачаточной стадии мы искали спонсоров среди телевизионных каналов, но были повергнуты в шок их безразличием к нашей игре. Ива картинно нахмурился. Поэтому мы разработали план, как им отомстить, если станем знаменитыми. Он все так же картинно возвел палец кверху и потряс им. Мы создаем собственный канал телевещания. Также мы откроем доступ все игрокам для трансляции своих игр, только на нашем официальном сайте. Мы не ограничиваем пользователей в создании видеороликов, которые могут быть выложены на любом другом ресурсе или даже телеканале. Мы даже будем нанимать игроков, добившихся определенных успехов. Однако, прямые трансляции могут вестись только на нашем сайте. Также все свежие новости, битвы, рейды и все о игре вы сможете смотреть на нашем канале. Трансляция начнется с завтрашнего дня. Каждый игрок может подключить шлем к своему телевизору для просмотра канала. Также на официальном сайте будет возможность смотреть ее онлайн. Вау! Воскликнула ведущая после этой новости. Ваше заявление очень амбициозно. Спасибо, Патриция. Ива улыбнулся на ее слова. Мы создали потрясающий мир, в котором каждый сможет найти себе место, приложив чуточку усилий. Мы же со своей стороны возьмем на себя роль скальдов, глашатаев, папарацци, или просто пиар-менеджеров для самых талантливых и нашумевших игроков нашей игры. Какие потрясающие и великие слова. Ведущая была потрясена. Не совру, если скажу, что все наши зрители потрясены. Взяв небольшую паузу, показывая, как все потрясены, она продолжила. Но вернемся к нашему интервью. Вопрос от пользователя Марина21. В FAQ есть фраза о том, что у игроков стоит функция «игровая кукла», не могли бы вы рассказать о ней поподробнее? Очень хороший вопрос. Ива был взбудоражен. В каждой виртуальной игре, для того чтобы выполнить то или иное умение, вы используете так называемую «игровую куклу». Это функция, которая делает за вас те или иные движения. Мы пошли дальше. В настройках вы можете отключить эту функцию. Однако помните, вам придется самим учиться делать все. По сути, вы заново будете изучать свои умения. Также, хочу всех предостеречь. Отключение бесплатное, а вот возвращение будет вам стоить $500. Ива нахмурился. Мы бы не хотели, чтобы игроки баловались, поэтому установили на эту функцию такой ценник. Если вы уверены в своих силах, дерзайте. Если вы богаты, дерзайте. В любом другом случае, не стоит прикасаться к этой функции. Как интересно вы сказали, Ива. Ведущая мгновенно сориентировалась. Богаты. Что насчет доната в игре? Много пользователей задавали такой вопрос. Будет ли возможна покупка внутриигровой валюты? Очень важный вопрос. Наша компания связывалась со множеством игроков. Ива глотнул воды. И мы пришли к мнению, что не хотели бы появления черного рынка в игре. На раннем этапе игры, а точнее в течение этого месяца, покупка и продажа игровой валюты будет невозможна. Но, 1 июня, на официальном сайте, будет открыта возможность продажи покупки игровой валюты. Мы не будем вбрасывать, поэтому все лоты будут только от игроков. Мы возьмем на себя роль посредников. Также там будет возможность продажи вещей и многое другое. Вам нужно будет только дождаться открытия. Какая интересная позиция. Ведущая была удивлена. Вы вот так просто разрешаете пользователям зарабатывать на вашей игре? Именно. Ива был серьезен. Лучше мы будем сотрудничать с игроками, взяв на себя роль посредников, чем читать жалобы на кидалово или пытаться заткнуть черный рынок. Дорогие зрители, вы все слышали. Ведущая посмотрела в камеру. К сожалению, наше время подошло к концу. Надеемся, мы с вами еще увидимся. А вам, Ива, спасибо за то, что уделили нам столько времени. Ни за что, Патриция. Рад был с вами пообщаться. На этом видео заканчивалось. Твой счет, положила передо мной счетчик Лиза. Ты же картой оплачивать будешь, как всегда. Ага. Приложив кредитку к счетчику, оставил чаевые Лизе. Спасибо. Поблагодарила она. Если хочешь, можешь написать мне в игре, мой ник Суини. Она задумалась, а потом сказала: у Али ник Венеция. Добавлю вас, как приду домой. Кивнул ей. Пока. Пока-пока. Попрощалась она, уходя к очередному клиенту. Глава 11. Пати. По пути домой, прикупил газировки и чипсов. Выходить из игры, я планировал только под утро, чтобы перекусить. Пока у меня выходные, нужно выжимать из этого максимум. Проскочив через клуб, заперся у себя, кинув газировку в холодильник, одел шлем. Появившись в безопасной зоне, удостоверился, что моя манна заполнилась. Залезая в настройки, нашел интересные функции игры. Торговая витрина, 1 кредит час, отключение игровой куклы, настройка интерфейса. Первые две мне были не нужны, а вот интерфейсом я занялся, попутно написав в чат: меняю зеленую булаву на зеленый шмот оракула. Здоровье и ману сделал крупнее, добавив на полоски числовое количество маны. Также все иконки навыков сделал чуть крупнее с откатом до сотых долей секунды. Это максимум, который был возможным. Опыт, к моему сожалению, выставить в цифровом количестве было нельзя, а также отображать его получение с мобов. Пришлось с этим смириться. Йо, ко мне подошел парень с двуручником. Не желаешь пофармить вместе? Привет. Можно было бы. Отказываться смысла не было. Тем более сидеть час после того, как манна закончится, не сильно хотелось. Дроп как, классовый, а остальное ролим, сказал он. Кидай приглашение. Удовлетворившись ответом, сказал ему: игрок Грок приглашает вас в группу. Приняв приглашение, посмотрел распределение дропа, во избежание, так сказать. Постоим вдвоем около ворот, сказал Грок, а потом добавил: если не притремся, то разбегаемся. Ок, пошли. Не став разглагольствовать, мы отправились к ближайшему мобу. Народу к вечеру прибавилось, из-за того, что в виртуальном шлеме можно было спокойно спать. И это никак не отображалось на здоровье, за исключением неподвижного тела. Но для многих, особенно парочек, это было плюсом. Не нужно было перетягивать отнятое одеяло. Вон там свободно. Показал он на скелета неподалеку от ворот справа. Чуть дальше, чем там, где до этого убивал моба я. Забафав Грога, я на себя кинул только самоусиление. Встав позади мечника, я дождался, пока он ударил скелета. Минус 24. Вылетело после его удара, в ответ скелет ударил его, но Грог смог увернуться. «Че стоишь?» – спросил он, ударяя снова. «Переогрюсь один удара. Еще пару ударов сделай, если что подлечу», – пояснил ему. Не став спрашивать, он замахнулся еще раз, на тот раз удачно попадая по шее скелета. Минус 89. В ответ он получил удар, пока убирал назад оружие. Минус 79. Скастовав лечение, которое подняло ему жизнь на 68, я ударил сду. Минус 90. Фига себе урон. И хил неплохой, прокомментировал Грок. Мой удар. У тебя зеленая пуха, прокачанное умение просто, ответил ему. Дальше стало немного попроще. Грок стал не опасаться ударов, но старался нанести как можно больше ударов, прежде чем я ударю. За минуту, что мы пинали зомби, он разок сорвался на меня, когда у меня вылетел крит, но в итоге Грок не сплоховал и мы его убили. Над скелетом появился серый сундук, из которого выпал прах и по 2 кредит. Прах был с Роллингригом. Очень неплохо. Улыбаясь, сказал он мне: ты силен для зеро. Повезло прокачать умение, вот и все. Скромно сказал ему. Идем дальше, конечно. Пока мы искали свободного моба, я добавил Лизу и Алису в друзья. Пока у нас не закончилась манна, мы убили еще троих элиток. Упали сапоги, которые также достались Брогу. а мне достался лишь прах со скелета. «Долго тебе восстанавливать ману?» — спросил довольный этим забегом Грок. «Около часа. А во, долго!» — с сожалением ответил он. «Ладно, тогда спасибо за пати. Я перекурю и пойду искать еще кого-нибудь».